«Арзамас» представляет курс Тамары Эйдельман «История, искусство и церковь» в сериале «Молодой папа». Лекция четвертая. Произведение искусства в сериале «Молодой папа». Фильм «Молодой папа» буквально насыщен отсылками к огромному количеству произведений искусства. Живописи, скульптуры, музыки, кино. И эти произведения несут важнейшую смысловую нагрузку. Сразу было замечено, что многие, например, из картин, не имеют никакого отношения к коллекциям Ватикана, хотя их показывают нам именно как бы в этом месте. Это совершенно не мешает режиссеру Паоло Соррентино помещать их в кадре. Ясно, что они нужны ему не просто для создания атмосферы, обстановки, а для каких-то более важных целей. Так в фильме мы постоянно видим разные изображения Мадонны. Мы уже говорили в прошлый раз о тех важнейших трех моментах, когда Пьета Микеланджело появляется в кадре. Но там не только Пьета. Это далеко не единственное изображение Мадонны. Скульптура Мадонны стоит в саду. За спиной Пия XIII в его кабинете висит картина Антониаца Романа «Мадонна с младенцем, святые Петр и Павел и 12 магистров роты». Она, правда, почти всегда показана так, что мы не видим Марию, но все равно Мадонна как бы невидимо присутствует в кадре. И это понятно. Ленни Белардо постоянно думает о своих родителях, пытается их найти, и образ матери для него невероятно важен. Еще одна мать, вернее, будущая мать, постоянно появляется в кадре. Это так называемая Виллендорфская Венера. Статуэтка величиной 11 сантиметров, вырезанная из известняка примерно 30 тысяч лет назад. Она находится совершенно не в Ватикане, а в музее в Вене. И уж, конечно, вообще и нечего делать в кабинете Папы Римского. Виллендорфская Венера – это достаточно условное изображение очень толстой женщины с широченными бедрами и огромной грудью. Многие ученые вполне резонно считают, что это изображение беременной женщины. Наиболее распространенное мнение, что эта статуэтка, как и другие похожие на нее, так называемые палеолитические Венеры, изображали древнюю богиню плодородия, то есть, опять же, богиню, рождающую все живое, всеобщую мать. Тогда становится понятно, что она делает в кабинете Пия XIII. В музее Ватикана мы не найдем еще одну картину, показанную в фильме. Портрет бородатой женщины Магдалены Вентура, написанный в XVII веке испанским художником Хусепе Рибера. Эта картина на самом деле висит в музее в Толедо, и Пий XIII не мог бы рассматривать ее в зале музея Ватикана. У нее очень любопытная история. Магдалена Вентура была обычной женщиной и родила трех детей, после чего, когда ей исполнилось 37 лет, у нее начала расти борода. В тот момент, когда Рибера писал ее портрет, ей было уже 52 года. Тут начинаются странные вещи. Во-первых, при таком сильном гормональном нарушении вряд ли Магдалена могла родить еще ребенка, не говоря уж о ее возрасте, 52 года, не слишком приспособленном для деторождения. Очевидно, Рибера нарисовал ее с ребенком, еще с грудным ребенком, кормящей грудью, чтобы было ясно, что перед нами все-таки женщина, потому что выглядит она абсолютно как мужчина. Зачем нужна в фильме эта картина? Очевидно, опять для введения темы материнства. Перед нами странная, ни на кого не похожая, вызывающая всеобщее удивление мать. За Магдаленой на картине изображен ее муж, который привлекает куда меньшее внимание. Явно он не такая сильная личность, как его жена. Может быть, из-за ее совершенно мужского лица и бороды ее можно воспринимать как некое слияние отца и матери, единый образ родителей, не покинувших своего ребенка. Наверное, вообще тема материнства, отношения матери и ребенка, родителей и ребенка одна из самых главных в фильме. И не случайно после всех явлений Мадонн, Виллендорфской Венеры, Магдалены Вентура, сестры Мэри, которая в конце концов разрешает Ленни называть ее Ма, в самом конце фильма, когда Ленни Белардо, как мне кажется, обретает душевное спокойствие, звучит музыкальная композиция американского композитора Джона Адамса «Mother of the Man» – «Мать человека», тоже говорящая и о Христе, и о Деве Марии, и о вере, ну и, конечно, о материнстве. Конечно, особое место в фильме занимают те картины, которые мы видим в начале почти каждой серии, и на их фоне идут титры. Их уже много раз пытались объяснить, истолковать, и толкуют их самыми разными способами. Наверное, это правильно, потому что в данном случае возможны самые разные объяснения. Сам Паоло Соррентино сказал, что эти картины показывают краткую историю католической церкви. Наверное, но что-то уж больно простое объяснение. И во всяком случае, оно не может быть единственным. Ну вот давайте пройдемся вдоль этих картин вслед за шагающим мимо них папой Пием XIII. Первое. Поклонение пастухов Герета ван Хондхорста. Ну, это действительно самое начало появления христианства. Пастухи поклоняются младенцу Христу. Мне кажется, самое важное, что здесь возникает Вифлеемская звезда, которая затем странным образом путешествует из одной картины в другую. Следующая картина – вручение ключей апостолу Петру Перуджино. Кстати, она единственная из всего этого ряда, которая действительно находится в Ватикане, в Сикстинской капелле, и ее даже чуть-чуть видно в сцене, когда Пий XIII обращается к кардиналу. Ну, учитывая, что папы римские считаются наместниками апостола Петра на земле, то сюжет вполне вписывается в фильм. Дальше – обращение Савла Караваджо. Савл, превратившийся из гонителя христиан в апостола Павла, может быть соотнесен с разными персонажами фильма. Не забудем, что Пий XIII спрашивает нескольких из них, каким образом они испытали свое преображение, как почувствовали религиозное призвание. То есть это как раз то, что испытал Савл, когда упал с коня и встал уже совершенно другим человеком. Далее греческое средневековое изображение Первого Никейского собора, на котором члены собора и император Константин попирают еретика Ария, что тоже вполне уместно видеть на фоне истории папы Пия XIII, так сурово борющегося со всеми, кто с его точки зрения верит и ведет себя неправильно. Следующей показана картина художника XIX века Франческо Айеца, изображающая Петра Амьенского, или Петра Пустынника, как его еще называют, который призывает людей отправиться в крестовый поход. Фанатик, ведущий за собой верующих. Его тоже можно связать и с Пием XIII, но и с другими персонажами фильма. Об этом еще будет речь впереди, в другой лекции. Что существенно, к этому моменту Вифлеемская звезда разгорается все сильнее и превращается уже в нечто вроде кометы. У нее явно виден хвост. И это, конечно, не случайно. Дальше мы видим стигматизацию святого Франциска Джентиле да Фабриано. Важнейший момент в истории церкви. Проповедь святого Франциска и появление нищенствующих орденов. Потом идет изображение еще одного популярного святого, святого Фомы из Вильянуэва, который раздает милостыню. Потом уже упоминавшаяся мной, когда мы говорили о Микеланджело, картина «Микеланджело показывает папе Пию IV модель собора святого Петра». Здесь Вифлеемская звезда, или комета, уже ведет себя совсем странно. Она пробивает зонтик, который держат над папой римским. Может быть, потому что он был довольно суров к престарелому Микеланджело. Или, может быть, как некое напоминание о божественном возмездии. Не забудем, что, может быть, это уже комета, а комету часто считали признаком конца света. После этого картина Франсуа Дюбуа, кстати, протестанта, на ней показана Варфоломеевская ночь, избиение гугенотов в 1572 году в Париже. Ну, действительно, можно рассматривать эту картину как изображение еще одного этапа в развитии церкви. Это эпоха Реформации, раскола на католиков и протестантов, религиозных войн в Европе, очень важный период в истории церкви. Но в кадре происходят совсем странные вещи. Во-первых, звезда, она же комета, буквально производит пожар в картине. Когда она пролетает, то перед нами вспыхивает здание Лувра. Оно находится на заднем плане картины, и оттуда как раз выходит Екатерина Медичи, королева, которую часто считают главным организатором Варфоломеевской ночи. Очевидно, она идет насладиться видом творимых жестокостей. В это же время вспыхивают и несколько домов, показанных на картине, откуда как раз выбрасывают тела несчастных убитых гугенотов. Ощущение, что Вифлеемская звезда осуждает творящуюся здесь жестокость, осуждает нетерпимость, наказывает. Вот дальше происходит совсем странная вещь. Мы видим вот эту страшную, жуткую картину, а папа Пий XIII поворачивается к нам и делает то, что вроде бы совершенно в данном случае неуместно. Он улыбается и подмигивает нам. А затем двигается дальше, и, о ужас, звезда или комета превратилась в метеорит, и метеорит этот сбивает с ног изображение, ну, скульптуру Папы Римского Иоанна Павла II. Перед нами скульптура, сделанная итальянским художником Маурицио Кателлано в 1999 году. Называется она «Час девятый». Девятый час – это время смерти Христа на кресте. То есть такой финал можно толковать очень страшно, как кризис христианства, как гибель института папства, института церкви. И если мы говорим о том, что картины показывают историю церкви, историю христианства, то где же воскресение? Никакого воскресения нам не показывают. Нам показывают конец света. Если просто перечислить все попадающие в кадр картины, то человек, который не смотрел фильм, решит, что это невероятно мрачный, угнетающий образный ряд. Звезда превращается в комету и в метеорит. Католики убивают протестантов, Папа Римский погибает. Но любой человек, смотревший фильм, скажет, что никакого мрачного ощущения эти кадры не вызывают. Почему? Мне кажется, по нескольким причинам. Во-первых, конечно, из-за улыбки и подмигивания Папы Римского. Он как будто говорит нам, ну, все не так уж страшно, не бойтесь. С другой стороны, эти кадры идут под музыку. И с музыкой здесь тоже все очень интересно и очень важно. Что мы слышим? Мы слышим обработку знаменитейшей песни Боба Дилана «All Along the Watchtower». Ну, «Все время на сторожевой башне», «Бессменно на сторожевой башне», как переводит это название. Текст в ней довольно мрачный. К сожалению, несмотря на Нобелевскую премию Дилана, у меня ощущение, что действительно хорошего перевода нет этой песни, по крайней мере, я не нашла. Поэтому кратко придется мне изложить в прозе. «Должен быть какой-то выход отсюда», — говорит Шут вору. «Здесь все слишком запутано, я не могу отдохнуть. Бизнесмены, ну, деловые люди, скажем так, пьют мое вино, земледельцы обрабатывают мою землю, и никто из них не понимает, чего все это стоит. Не стоит так волноваться, спокойно, мягко ответил вор. Здесь есть многие среди нас, которые считают, что жизнь – это просто шутка. Но мы это с тобой, мы уже это проходили. Это не наш вариант. Не будем сейчас обманывать сами себя». Ну, буквально уже становится поздно. Я бы перевела это так, что «The hour is getting late» – наступает последний час. Принцы, князья, может быть, бессменно дежурили на сторожевой башне. А женщины входили и выходили вместе с босоногими слугами. Снаружи, где-то далеко, рычал дикий кот. Приближались два всадника. Начинал завывать ветер. Вот такие странные и, в общем, какие-то не очень веселые слова в этой песне. И уже давно было замечено, что стихи эти восходят не больше, не меньше, как в 21 главе библейской книги пророка Исаии. Пророк Исаия вообще очень важен, как один из главных пророков, предрекавших конец света. А в этой главе он описывает похожую ситуацию. Кто-то пирует, слуги женщины входят, выходят, и приближаются всадники. Всадники это сообщают о падении Вавилона. Вот почему последний час наступает. То есть это, конечно, символический образ конца света. Боб Дилан исполнял эту песню очень много лет и по-разному. Есть записи, где она звучит невероятно мрачно. И вообще эту песню очень многие пели, группы, солисты. Сам Дилан неоднократно говорил, что он считает лучшим исполнением не свое, а исполнение Джимми Хендрикса. И у Хендрикса это просто вопль отчаяния. Это жесткое, кричащее исполнение. Но мы ничего такого не слышим в фильме. Мы слышим эту мелодию в обработке английского рэпера Девлина. И у него эта музыка звучит совсем не так страшно. Я бы сказала, вообще не страшно. Вот в этом, наверное, весь смысл, очень важный для Сорентино. Страшное прорицание конца света смягчается иронией, подмигивающим Папой Римским, рэперской обработкой музыки. Да и метеорит-то, в общем, какой-то не страшный. Трудно поверить, что он действительно несет смерть и разрушение. Вот эта ирония, которую, ну, вообще любит Сорентино, и в частности, для которой он использует музыку, она очень важна в разных местах фильма. Мы уже говорили в одной из предыдущих лекций о поразительной, на мой взгляд, торжественной сцене облачения Папы Римского в парадные одежды. Но тут интересно заметить, что происходит это облачение под музыку группы LMFAO, под музыку их композиции, которая называется «Sexy and I Know It». «Я сексуальный, и я это знаю». И она становится своеобразным ироническим противопоставлением тому, что происходит на экране. Ну, казалось бы, трудно найти что-то, что сильнее бы отличалось от идеи действий Пия XIII, чем творчество этого хип-хоп-дуэта LMFAO. Само название уже говорит о, ну, такой продуманной несерьезности, я бы сказала. Сначала они называли себя «sexy dudes», «сексуальные чуваки», скажем так. А потом, что очень трогательно, по совету бабушки одного из них, они переименовались в LMFAO, ну, что в более или менее приличном переводе может означать что-то вроде «я задницу от смеха надорву». «Laughing my fucking ass off». Напомню. Папа Пий XIII торжественно облачается в древние церемониальные одежды, подчеркивающие его священную власть над миром и верующими. На него надевают несколько слоев одежды, он выбирает перчатки, туфли. Он превращается в такую странную статую, неподвижную практически. А в это время звучит песня «Я сексуальная, я это знаю», где происходит совершенно противоположное тому, что он делает. Можно сказать, что Ленни Белардо все время говорит, как он невероятно красив. Ему это говорят, и он сам говорит, что он это знает. Наверное, он тоже мог бы сказать, что он сексуален и знает это, хотя он подчеркивает, что он вне секса. В то же время, вот пока Папу Римского одевают, то в клипе по улице пляжного городка идут молодые ребята, которые во время своей песни раздеваются почти догола. Пий XIII не хочет, чтобы на него смотрели. Это для него крайне важно. Он не появляется перед верующими. Даже выступает перед ними, повернувшись к ним спиной. А эти музыканты, они наоборот. Они все время повторяют «Girls, look at that body». «Девочки, посмотрите на мое тело». И на них смотрят все девушки на пляже. Даже те, которым молодые люди пытаются закрыть глаза, те, которые обхаживают какого-то, очевидно, богатого старика, все обо всем забывают, все с восторгом на них смотрят. Они осознанно привлекают к себе внимание. И таким образом создается странный иронический контрапункт между тем, что мы видим на экране, и теми образами, которые должна вызывать у нас песня LMFAO. Там с одной стороны противопоставление, с другой стороны вот эти такие красавчики, на них все смотрят. И Папа Римский такой красавчик. Там даже есть такая деталь. Главный исполнитель говорит «I work out». То есть я качаюсь, я занимаюсь спортом. Папу Римского мы тоже регулярно видим качающимся. Но это еще не все, потому что в это же время, под эту же музыку, мы видим, как по лестнице спускается... Можно прямо сказать, толпа кардиналов. Их действительно очень много. Они заполняют всю лестницу, и они отправляются в Сикстинскую капеллу. Когда я первый раз посмотрела это, то подумала, что-то это мне напоминает. И дальше поняла. Их спуск очень похож на сцену из одного из величайших фильмов всех времен и народов, из фильма Федерико Феллини «Восемь с половиной». Ну, как мы помним, «Восемь с половиной» – это история кинорежиссера Гвидо Ансельми, который испытывает кризис творческий, он не может никак начать снимать новый фильм, и много чего вокруг этого происходит. И вот в той сцене, о которой я говорю, герой фильма, которого исполняет Марчелло Мастрояни, вместе с другими посетителями спа, а дело происходит на неком курорте, они спускаются по лестнице в баню. Соррентино, конечно, очень внимательно смотрел фильмы Феллини. Это заметно не только в «Молодом папе», но и в других его произведениях. И понятно, что эта сцена, ну, мало того, что он ее видел, мы уж не знаем сколько раз, но она, наверное, буквально где-то у него на подкорке записана. И, конечно, он помнит, как тот спуск по лестнице у Феллини напоминал спуск в царство мертвых. Они идут завернутые в простыни, как в римские тоги, и постепенно спускаются в некое подземелье, наполненное паром. И дальше, когда вот в этом совершенно уже непонятном пространстве они находятся, вдруг с небес раздается буквально какой-то заупокойный голос, который призывает Гвидо Ансельми. Он должен выйти оттуда. Почему? Потому что его хочет видеть кардинал. А это очень важно для съемок картины, чтобы кардинал одобрил эту картину. И Гвидо мчится к кардиналу, который тоже здесь в СПА, и видит невероятно дряхлого старца, на которого удивительно похож престарелый кардинал Кальтонисетто в фильме. Ну, с одной стороны, можно сказать, что это совпадение. Старых кардиналов действительно полным-полно. С другой стороны, старость и дряхлость церкви, которую собирается возродить молодой папа, одна из важных тем фильма. И, наверное, Соррентино думал вот о той встрече Гвидо Ансельми с кардиналом, которая, кстати, заканчивается ничем. Ансельми говорит ему: «Ваше Преосвященство, я несчастен». А тот отвечает какие-то общие слова: «Молись, сын мой, тогда тебе будет хорошо». И это, конечно, вот тот разговор, снятый много лет назад Феллини, он тоже в какой-то мере присутствует вот в этой сцене. Получается, что у Соррентино в одной сцене оказались соединены многочисленные исторические образы, связанные с одеянием Папы Римского. Традиция одежд Папы Римского уходит в глубину веков. Ироничная современная песенка, создающая противовес этому торжественному одеванию Папы. Образы Феллини, которые отсылают нас к царству мертвых, к дряхлению, умиранию. А сюда еще можно добавить, что на спускающихся кардиналов взирает бюст папы Иоанна Павла II. Такие бюсты, большие бюсты или маленькие бюстики, это один из очень распространенных сувениров в Ватикане. Можно его даже купить с открыточкой, приложенной, и кому-то отправить. Не забудем, что Пий XIII отказался от продажи своих изображений, хотя ему объясняли, что это принесет большой ущерб казне Ватикана. Но он, в отличие от исполнителей песни, не хочет, чтобы его видели. Ну и чтобы уж совсем запутать зрителей, добавлю, что клип LMFAO снимался в Калифорнии на пляже, может быть, как раз там, где молодой Ленни Беллардо ухаживал за девушкой. А место, где снимался клип, называется Венеция, самый важный город для Ленни Беллардо. Вот какой узел затянул Соррентино, когда он в одной сцене соединил свой образный ряд, музыку, отсылку к другому великому фильму. Следующая лекция о том, почему Пию XIII снится Венеция.